Убедившись, что он настоящий, он больше ничего не сказал. Он осторожно убрал духовный талон к себе в сумку и заставил духовную лодку продолжить движение. Он не боялся, что у другой стороны будут дурные намерения в отношении его лодки. В тот момент, когда девушка взошла на борт, она уже была поражена ядом. Тем не менее, этот яд должен был смешаться с другим видом яда в качестве катализатора, чтобы стать опасным для жизни. В лучах заходящего солнца Сюй Цин выглядел исключительно красивым. У старшей сестры Дин, стоявшей сбоку, была изящная фигура и милая улыбка. Ее прекрасные волосы развивались на морском ветру, а изящные изогнутые брови придавали ей дополнительное очарование. Подобного выражения лица у нее не было, пока она находилась в компании Чжао Чжунхана. Когда дул морской ветер, доносился звонкий голос старшей сестры Дин. «Младший брат, как мне обращаться к тебе? Младший брат, твоя лодка совершенно уникальна. Я никогда раньше не видела подобной лодки. Младший брат, из какого ты отдела?» Видя эту сцену, Чжао Чжунхан забеспокоился. Старшая сестра, которую он с таким трудом пригласил, поднялась на борт чужой лодки. Это ужасно встревожило и раздосадовало его. Он стиснул зубы и достал красный талисман. Это был артефакт-талисман. Глядя на Сюй Цина и старшую сестру Дин, которые собирались уплыть, Чжао Чжунхэн подавил душевную боль и использовал талисман, чтобы ударить по водной глади. Талисман мгновенно вспыхнул, выпустив шокирующую воздушную волну, которая распространилась во всех направлениях. Морские лозы, которые опутывали его лодку Феникса, мгновенно разлетелись на кусочки, а оставшиеся в живых лозы поспешно отступили. Воспользовавшись этой возможностью, чтобы сбежать, Чжао Чжунхэн закричал: «Старшая сестра, подожди меня!» В то же время он использовал всю свою силу, чтобы разогнать свою лодку до предела. Он не заботился о расходах энергии, когда заставил ее помчаться вперед со скоростью молнии. Его последователи немедленно закричали, прося его о помощи. «Ребята, оставайтесь здесь. Я уже связался с дедушкой. Совсем скоро секта пришлет к вам помощь». У Чжао Чжунхана не было времени, чтобы позаботиться о них, он быстро поплыл вперед. Однако в этом районе было слишком много пожирающих дух лоз, поэтому совсем скоро его лодка вновь оказалась опутана лозами. Терпя душевные муки, Чжао Чжунхан продолжил использовать талисман, чтобы защититься от лоз. Продолжая в том же духе, он постепенно начал догонять Сюй Цина и старшую сестру Дин. Грохот позади наконец отвлек внимание старшей сестры Дин от Сюй Цина. Она нахмурилась и оглянулась назад. Она сразу же увидела лодку Феникса и Чжао Чжунхана. Глядя на талисман, используемый Чжао Чжунханом, ее глаза свернули, и она усмехнулась. «Чжао Чжунхан, я изначально не хотела плыть с тобой, но ты проявил инициативу и предложил сопроводить меня до западного рифа. Когда я сказала тебе, что стоит плыть другим путем, именно ты настоял на том, что стоит плыть этим маршрутом. Ничего страшного, что мы оказались в ловушке посреди моря. Хотя мне не терпелось добраться до западного рифа, я могла понять твою беспомощность. Однако на самом деле у тебя был способ сбежать, но ты им не воспользовался». Чжао Чжунхэн почувствовал горечь. В этот момент вся его гордость, с которой он начинал это путешествие, полностью исчезла. Он поспешно объяснил: «Старшая сестра Дин, ты меня неправильно поняла. Этот артефакт был дан мне дедушкой на случай, если моя жизнь окажется под угрозой. Его можно использовать лишь ограниченное число раз». Старшая сестра Дин холодно фыркнула и отвернулась, полностью игнорируя его. Чжао Чжунхэн забеспокоился еще больше, но не посмел винить старшую сестру Дин. Следовательно, он возложил всю вину на Сюй Цина. Чем больше он смотрел на духовную лодку Сюй Цина, тем больше она ему не нравилась. Однако противник явно был очень силен, поэтому он был вынужден подавить свой гнев и использовать талисман еще несколько раз. После того, как талисман разрушился и рассеялся, он наконец-то смог вырваться из ловушки и догнать духовную лодку Сюй Цина. «Старшая сестра, вернись. Я знаю, что был неправ». Старшая сестра Дин притворилась, что не слышит его. Она мило улыбнулась и посмотрела на красивое лицо Сюй Цина, прежде чем заговорить. «Младший брат, ты голоден, у меня здесь есть кое-что, чем можно перекусить». После этих слов старшая сестра Дин достала небольшую коробку из своей пространственной сумки. Глава 82.2. Сотня звуков, обращенных в тени. 139. Сюй Цин покачал головой и бесстрастно посмотрел на старшую сестру Дин. «Старшая сестра Дин, мы покинули территорию, захваченную пожирающими дух лозами. «Пожалуйста, сойди с лодки». Услышав слова Сюйцина, Чжао Чжунхэн мгновенно пришел в восторг. Он подумал про себя, что этот парень все же немного тактичен, поэтому выжидающе посмотрел на старшую сестру Дин. «Младший брат, в каком направлении ты плывешь? Возможно, нам с тобой по пути», сказала старшая сестра Дин с милой улыбкой. Выражение лица Чжао Чжунхэна немедленно стало уродливым. Сюйцин нахмурился. Увидев, что Сюйцин нахмурился, глаза старшей сестры Дин слегка дрогнули. Немного подумав, она заговорила. «Младший брат, я направляюсь на западный риф. Это всего в 5 днях пути отсюда. Если тебе не по пути, я готова немедленно уйти. Но если нам по пути, я могу заплатить 200 духовных камней за твою помощь. Младший брат, что думаешь?» Пока старшая сестра Дин говорила, она достала 2 духовных талона и посмотрела на Сюйцина своими прекрасными глазами. Сюйцин посмотрел на духовные талоны и почувствовал сильное искушение. Он не ожидал, что сможет так легко заработать духовные камни после выхода в море. Остров морских ящериц, на который он направлялся, находился прямо за западным рифом, поэтому ему было по пути. Если бы старшая сестра Дин захотела прокатиться бесплатно, он бы точно не согласился. Но раз она готова заплатить за это 200 духовных камней, немного подумав, Сюйцин понял, что это была довольно разумная сделка. 200 духовных камней можно считать довольно большой суммой. С другой стороны, по традиции секты, раз она поднялась на борт его лодки, на нем лежит ответственность за ее безопасность. Это можно считать временной миссией. К тому же море было очень опасным местом, а миссия была срочной. Следовательно, для нее было вполне естественно немного переплатить за оказанную помощь. Обдумав все это, Сюйцин кивнул. Улыбка на лице старшей сестры Дин стала еще милее, когда она передала духовные талоны в руки Сюйцину. А что касается Чжао Чжунхэна, его выражение лица превратилось из уродливого в горькое. Когда он посмотрел на Сюйцина, хотя он и понимал, что его противник не был обычным человеком, он все равно не смог скрыть гнева в своих глазах. Сюйцин прямо проигнорировал взгляд Чжао Чжунхэна и заставил свою духовную лодку быстро двигаться вперед. Он был в хорошем настроении. Он подумал о том, что смог заработать целых 200 духовных камней, просто взяв к себе попутчика. Он чувствовал, что это того стоило. Единственное, что заставляло его чувствовать легкий дискомфорт, была болтливость старшей сестры Дин. Казалось, что у нее было бесконечное количество вопросов, и большинство из них были связаны с ним. Кроме того, ее пристальный взгляд всегда был прикован к его лицу. Это сильно раздражало Сюйцина, но он решил промолчать. Однако чем больше он молчал, тем более восторженной становилась старшая сестра Дин. Это заставило Сюйцина невольно увеличить скорость духовной лодки из-за желания закончить это путешествие как можно быстрее. Что касается Чжао Чжунхэна, он был уже на грани срыва. Пламя в его глазах слилось с пламенем в его сердце. Казалось, что оно стало материальным. Это стало особенно заметно после того, как он подумал о том, сколько усилий ему пришлось приложить до этого момента. На самом деле, его дедушка даже выступил вперед, чтобы пообщаться со старейшинами, которые приглядывали за ней, чтобы у него появился шанс сблизиться со старшей сестрой Дин. Однако он не ожидал, что его усилиями в итоге воспользуется другой человек, который даже не был главным учеником. Он сходил с ума, а все его тело дрожало. Казалось, что его безграничная обида может вырваться из него в любой момент. «Эта сука не пожелала оставаться на моей лодке даже бесплатно, вместо этого решив заплатить этому жиголо, чтобы подняться на борт его лодки. Она явно положила на него глаз. Она что, слепая? Я, Чжао Чжунхэн, намного лучше этого сопляка. Что касается духовных камней, мои возможности безграничны, а с точки зрения статуса, я являюсь главным учеником. Что касается моего происхождения, мой дедушка, старейшина 7-го пика, как этот сопляк может сравниться со мной? Он не сможет сравниться даже с 1 прядью моих волос. Что у него есть? Кроме драконьего кита запретного моря, у него больше ничего нет. Он просто нищий ученик с подножья горы. Ну и что, что он красив? Сможет ли его прокормить одна лишь красота? По мере того, как Чжао Чжунхэном все больше овладевала ревность, солнце постепенно начало клониться к закату. Наступили сумерки. Ночное море было еще более загадочным. Солнце все еще светило, окрашивая колышущиеся волны алым цветом. Это было так, словно волны охватило пламя. Так продолжалось до тех пор, пока солнце полностью не скрылось, а пламя на волнах не потускнело. После этого мир погрузился в кромешную тьму. Издали казалось, что поверхность моря была покрыта слоем чешуи, а морской ветер немного стих. Казалось, что весь мир полностью успокоился. Плыть ночью было невозможно. Степень опасности была намного выше, чем днем. Поэтому Сюй Цин решил поставить лодку на якорь. Старшая сестра Дин, сидевшая в стороне, уселась рядом с Сюй Цином и достала коробку с едой. Ее улыбка была все такой же милой, когда она передала ее Сюй Цину. Сюй Цин не стал ничего есть. Поблагодарив ее, он вернулся во внутреннюю каюту и активировал защитный барьер, чтобы уйти в уединение. «Младший брат, ты собираешься заниматься культивацией? В таком случае, я буду охранять тебя». Старшая сестра Дин совершенно не возражала против холодного отношения Сюй Цина. Договорив, она улыбнулась и уселась перед каютой Сюй Цина со скрещенными ногами. Эта сцена заставила Чжао Чжунхана, который оставался на своей лодке в Фениксе, снова сойти с ума. Однако, посмотрев на прекрасное лицо старшей сестры Дин, он все же сдержался и сказал: «Старшая сестра, у меня здесь есть немного морской рыбы. Мы не интересует», холодно прервала его старшая сестра Дин. «Старшая сестра, я, не нужно, я, пожалуйста, помолчи, не мешай культивации младшего брата». Старшая сестра Дин подняла голову и бросила раздраженный взгляд на Чжао Чжунхана. Лицо Чжао Чжунхана потемнело. Он стиснул зубы и пристально уставился на каюту, где занимался культивацией Сюй Цин. В глубине души он буквально сходил с ума от злости, но в то же время чувствовал беспомощность. Он мог лишь погрузиться в медитацию, чтобы усмирить свой гнев. В подобном ключе медленно шло время. Вскоре наступила глубокая ночь. Пока Сюй Цин и остальные двое были погружены в медитацию, в морских глубинах медленно происходили странные изменения, которых никто не замечал. В глубинах моря собирались пятнышки звездного света, которые постепенно превращались в тени, плывшие к поверхности моря. Эти тени казались таинственными и глубокими видениями, которые были сотканы темным запретным морем для проплывающих путешественников. Но по мере того, как тени поднимались вверх, они непрерывно трансформировались во всевозможные зловещие образы. Они превращались в злобных духов, утонувших людей и гниющих зверей. В следующее мгновение их первоначальное безмолвие обернулось скорбным ревом. Душераздирающие крики разносились во всех направлениях. Все эти звуки были необычайно трагичными и пугающими. И эти видения мгновенно обернулись в ночной кошмар. Сюй Цин и остальные двое мгновенно открыли глаза. Зрачки Чжао Чжунхана резко сузились, а выражение лица старшей сестры Дин стало мрачным. Ее правая рука легла на пространственную сумку. Сюй Цин вышел из каюты, а его взгляд похолодел. Насколько хватало глаз, все небо было заполнено бесчисленными призраками. Все они безумно летели к темному горизонту, словно там что-то взывало к ним. Сначала это была группа, но вскоре они превратились в огромную толпу. Это было ночное шествие 100 духов. Сюй Цин поднял голову и огляделся вокруг. Он наблюдал, как злобные призраки поднялись в воздух, издавая резкие крики. В его сознании поднялось описание ночного шествия 100 духов. В глубинах моря звучала дивная музыка, которую смертные не могут услышать. Она сопровождала золотую ворону по имени Багряное Солнце, сотни звуков сплетаясь в мелодию, называемую небесной мелодией, встречающей луну. Бог, наслаждаясь ею, обратил свой взор на море, и бескрайнее море стало запретным, а 100 звуков превратились в зловещие тени. «Если ученики моей секты встретятся с ними, не двигайтесь, не касайтесь, не мешайте». В морском архиве упоминалась история. Эта история рассказывала о том, что море, которое окружало континент Южного Феникса, изначально называлось Бескрайним морем. В прошлом, до того, как в небе появился поврежденный лик Бога, иногда в Бескрайнем море появлялась странная мелодия, которую нельзя было услышать обычным смертным, даже если бы они находились в море. Только практики могли услышать ее отголоски. В этой истории также рассказывалось о происхождении этой музыки. Солнце в небе не было звездой, это была огромная божественная птица, трехлапая золотая ворона по имени Багряное Солнце. Каждое утро она вылетала из своих покоев в глубинах бескрайнего моря и возвращался назад лишь ночью. Этот цикл повторялся бесконечно, как будто у нее была какая-то миссия. Каждый раз, когда она возвращалась ночью, придворные музыканты играли для нее мелодию. Эта мелодия состояла из сотни звуков, что придавало ей мечтательный мотив, и называлась она небесной мелодией, встречающий луну. Каждый раз, когда звучала эта музыка, яркая луна поднималась в небо и заменяла багряное солнце, пока однажды не появился поврежденный лик бога. Паря за пределами небес этого мира, он был очень счастлив, когда услышал эту мелодию. Он открыл свои глаза и посмотрел на море, и в тот же миг, когда его взгляд упал на море, бескрайнее море вскипело. Плотность народной энергии вышла далеко за пределы воображения, и бескрайнее море стало запретным морем. Сотня звуков, составляющих эту мелодию, тоже были осквернены и превратились в тени злобных призраков. Это и было ночное шествие 100 духов. Глава 83.1. Тень глубоководного морского дракона, 140. В этой истории всех учеников семи кровавых глаз предупреждали, что при встрече с ночным шествием 100 духов они не должны двигаться, не должны касаться их и не должны мешать им. Сюйцин молча задумался. Когда содержимое записи из морского архива всплыло в его сознании, он уселся на палубе со скрещенными ногами, тихо наблюдая за бесчисленными призраками в окрестностях. Они испускали волны пронзительного рева и поднимались в воздух огромными группами. Главное в этом рассказе не содержимое. Сюйцин посмотрел на холодное небо и тихо пробормотал себе под нос. Главное, что они назвали это историей, а не легендой. Когда люди называют что-то историей, чаще всего они подразумевают то, что это произошло на самом деле. Сюйцин глубоко вздохнул и огляделся по сторонам. Бесчисленные злобные призраки заполонили небо и море, а их голоса становились все более печальными. Этой сцены было достаточно, чтобы напугать робких и заставить их дрожать от ужаса. Однако Сюйцин привык к этому. Он лично видел глаза Бога. Он полмесяца прожил в мертвом городе, полном мутировавших зверей и призрачных существ. Кроме того, он видел слишком много смертей во время жизни в трущобах, где процветали все грехи человечества. После того, как он прошел закалку в джунглях запретной зоны и семи кровавых глазах, его больше не пугали странные существа, ведь не только они могли убить человека. В этом мире можно было умереть от чего угодно. Такая сцена могла вызвать чувство страха у других людей, но она не оказала никакого влияния на Сюйцина. Благодаря своему спокойствию, Сюйцин мог слышать отголоски музыки, скрытой за этими душераздирающими воплями. Сюйцин закрыл глаза и совсем не двигался, как будто пытаясь расслышать музыку. Издалека, независимо от того, были это духовные лодки или люди на них, они были не особо заметны на фоне моря. По мере того, как лодка раскачивалась, их постепенно скрыло ночное шествие 100 духов. Только протяжная музыка рядом с Сюйцином становилась все более и более отчетливой. Ночное шествие 100 духов, ночной танец 100 духов, ночная песня 100 духов. Время медленно шло. Чжао Чжунхэн нервничал, Сюйцин спокойно слушал, а старшая сестра Дин с любопытством наблюдала за Сюйцином. Когда наступило утро, и ночная музыка стихла, Сюйцин открыл свои глаза. В его сознании все еще звучали слабые отголоски музыки. Прекрасные глаза старшей сестры Дин остановились на Сюйцине, и она не смогла удержаться от вопроса. «Младший брат Сюй, что ты слушал всю ночь? Ты что-нибудь слышал?» Сюйцин ничего не ответил. Он не хотел, чтобы его беспокоили в этот момент. Он продолжал погружаться в эту протяжную мелодию в своем сознании, даже не моргая. Это вызвало у старшей сестры Дин еще большее любопытство. Она посмотрела на Сюйцина и положила на свою пространственную сумку правую руку. Она тут же достала нефритовую шкатулку и протянула ее вперед. «Младший брат Сюй, это пилюля ясности. Она очень хорошо питает душу. Я дам ее тебе. Ты можешь дать мне ответ?» На лодке Фениксе Чжао Чжунхэн широко распахнул свои глаза, а его дыхание участилось. Пламя в его глазах почти невозможно было погасить. Эта пилюля была подарком, который он преподнес старшей сестре Дин, когда увидел ее недовольство. А теперь недовольным был Сюйцин, а старшая сестра Дин использовала эту пилюлю в качестве подарка. Эта сцена заставила его окончательно сойти с ума. Пилюля ясности, внимание Сюйцина невольно было привлечено. Он знал о пилюле ясности, а также знал, насколько она была редкой. Потому он и был немного удивлен. Он взял нефритовую шкатулку и открыл ее. Осмотрев ее и убедившись, что проблем нет, он убрал ее в свою сумку. Видя, что Сюйцин принял подарок, старшая сестра Дин немедленно обрадовалась. Она улыбнулась Сюйцину. «Младший брат Сюй, скажи, я знаю, что в морском архиве упоминается ночная песня сотни призраков. Только люди с обостренными чувствами способны услышать ее». Сюйцин кивнул и погрузился в воспоминания. «Я слышал, как мой наставник направлял меня, рассказывая о травах и медицине. «Младший брат Сюй, ты действительно разбираешься в растениях, как впечатляюще!» Лицо старшей сестры Дин наполнилось восхищением. В то же время, на лице Чжао Чжунхана отразилось презрение, он скривил губы и тихо сказал: «Кто не умеет хвастаться?» Старшая сестра Дин не обращала никакого внимания на Чжао Чжунхана. Она с энтузиазмом начала расспрашивать Сюй Цина о растениях. Из-за пилюли ясности, хотя Сюй Цин был немного раздражен, он все же заставил себя отвечать на ее вопросы. По дороге Чжао Чжунхан начал переживать еще больше. Чтобы вновь привлечь внимание старшей сестры Дин, он начал заискивать перед ней и часто дарил различные подарки. Однако старшая сестра Дин в основном холодно отвергала его. Иногда, когда у нее действительно не было выхода, она с неохотой принимала его подарки. Однако у нее не было ни малейшего намерения менять лодку. Вместо этого, на лодке Сюй Цина все чаще раздавался звонкий смех. Это привело к тому, что внутренние органы Чжао Чжунхана буквально сгорали от гнева. Особенно это касалось следующих нескольких дней пути. Смех старшей сестры Дин теперь был даже громче, чем когда она была рядом с ним на протяжении года. Он много раз видел, что именно старшая сестра Дин проявляла инициативу, чтобы найти тему для разговора с Сюй Цином. Она расспрашивала его о растениях и лекарственных травах. Однако Чжао Чжунхан знал, что в обычное время Дин Сюй не проявляла никакого интереса к травам. Если Сюй Цин не желал разговаривать, она дарила ему подарки, чтобы отплатить за консультации. Все эти подарки были от него. Эта сцена приводила Чжао Чжунхана в оцепенение. Он смутно чувствовал, что все это было таким знакомым. Он и старшая сестра Дин казались в чем-то похожи. Это открытие заставило Чжао Чжунхана всем сердцем почувствовать печаль. Однако он не желал сдаваться. Он мог лишь заставить себя оставаться в хорошем расположении духа и не отставать. На самом деле, чтобы привлечь внимание старшей сестры Дин, Чжао Чжунхан в полной мере продемонстрировал свою силу и начал ловить различных морских зверей, предлагая ей попробовать их на вкус. Этот метод действительно возымел некоторый эффект, что заставило сердце Чжао Чжунхана снова ожить. Глава 83.2. Тень глубоководного морского дракона, 141. Во второй половине третьего дня, когда духовные лодки Сюй Цина и Чжао Чжунхана плыли вперед, с неба раздался резкий крик. Сюй Цин, который занимался культивацией на борту своей лодки, открыл глаза и увидел кружившую в небе лжезубую птицу. Ее огромные и тонкие крылья были более 6 метров в длину, а на ее зеленом теле было несколько грязных пятен. Что больше всего бросалось в глаза, так это ее удивительный клюв, похожий на железные клешни. Можно было представить, насколько ужасным была сила ее укуса. В этот момент море было спокойным, словно огромное черное зеркало. Вокруг было много различных птиц. Лжезубая птица была лишь одной из них. Вдали виднелось множество черных точек. Это были разные виды морских птиц, выискивающих добычу в полдень. Казалось, что эта лжезубая птица решила сделать своей добычей Сюй Цина и остальных, поскольку держалась к ним поближе. Тем не менее, похоже, что она все же почувствовала опасность, поскольку, сделав над ними несколько кругов, она уже собиралась улететь. Сюй Цин поднял голову и посмотрел на лжезубую птицу в небе, прежде чем опустить голову и посмотреть на спокойное море. В его глазах промелькнул острый блеск, но он никак не подал виду. Однако у Чжао Чжунхана, который был на лодке Фениксе, в глазах появился восторг. Он улыбнулся и крикнул старшей сестре Дин, которая тоже обратила внимание на сцену в небе. Старшая сестра Дин, в морском архиве упоминается этот вид лжезубых птиц. Кажется, они довольно вкусные. Я поймаю ее, чтобы мы смогли насладиться ею на обед. Младший брат Сюй Цин, ты хочешь попробовать эту птицу? Старшая сестра Дин посмотрела на лжезубую птицу в небе и мило улыбнулась Сюй Цину. У Сюй Цина сложилось хорошее впечатление о старшей сестре Дин. Ее стремление учиться напомнило ему его самого в прошлом. Хотя она задавала много различных вопросов о травах, она щедро заплатила за эту помощь. Стоимость предметов, которые она ему уже отдала, составляла почти 200 духовных камней. В то же время, за время общения с этими людьми, у Сюй Цина сложилось более глубокое впечатление об этих двух главных учениках седьмого пика. Тем не менее он не смел судить обо всех главных учениках, опираясь лишь на впечатление об этой паре. Главные ученики тоже были людьми, а раз так, нельзя было встретить двух абсолютно одинаковых людей. Кто-то был умен, кто-то глуп, кто-то осторожен, а кто-то опрометчив. Среди главных учеников были невинные люди, но были и те, кто излучал такую же зловещую ауру, что и обычные ученики в серых даосских халатах, которые росли в диких условиях города у подножия гор. Сюй Цин чувствовал, что не встречал их лишь потому, что в целом видел всего несколько главных учеников. Что касается Чжао Чжунхана, он тоже не был плохим человеком. Он просто был немного глуповат. Как и говорил капитан, он был ни на что негодным человеком. С другой стороны, старшая сестра Дин не была глупой. Просто она всю жизнь находилась под защитой, поэтому совсем не соответствовала этому хаотичному миру. Однако именно это служило самым главным доказательством ее необычного происхождения. Другим доказательством этих выводов было крайне уважительное отношение Чжао Чжунхана. Он убедился в этом еще больше, когда вспомнил, как ее рука легла на пространственную сумку во время встречи с ночным шествием ста духов. Сюй Цин был уверен, что у нее должны быть удивительные методы спасения жизни. И именно по этой причине старшие отпустили ее в открытое море. Именно поэтому Сюй Цин предупредил ее. Поверхность моря слишком спокойная. Что-то не так, трус, усмехнулся Чжао Чжунхэн. Он взмахнул рукой, чтобы произнести заклинание и поймать птицу. Лжезубая птица, казалось, почувствовала намерение Чжао Чжунхэна и остановилась. Его действия пробудили в ней свирепость. Покружившись в небе, она внезапно ускорилась и рухнула с неба, словно падающая звезда, направляясь прямо к духовным лодкам. Ее фигура рассекала воздух, создавая ударные волны в воздухе. Отлично. Чжао Чжунхэн рассмеялся при виде этого. Покачнувшись всем телом, он выпрыгнул со своей лодки, собираясь атаковать. Сюй Цин насторожился. Он посмотрел на поверхность моря под духовными лодками. Он заметил, как вода в радиусе сотен метров внезапно пришла в движение по мере приближения лжезубой птицы. Это было так, словно что-то из морских глубин быстро приближалось к поверхности моря. Холодный блеск мелькнул в глазах Сюй Цина, когда он быстро выполнил серию ручных печатей. Духовная лодка мгновенно перешла в защитный режим. В тот момент, когда его духовная лодка перешла в защитный режим, глазами своего драконьего кита он увидел гигантское существо, которая с поразительной скоростью приближалась к поверхности моря. В мгновение ока оно поднялось из морских глубин и вырвалось из воды. Бум! Это было похоже на взрыв, радиусом в сотни метров. Гигантская голова, черная как смоль и покрытая чешуей, похожая одновременно на дракона и крокодила, вырвалась вперед с невероятной свирепостью. Рыбный запах мгновенно распространился во всех направлениях, а на поверхности моря поднялись высокие волны. Эта гигантская голова открыла пасть и просто проглотила лжезубую птицу. Лжезубая птица выглядела очень крупной, но по сравнению с огромной пастью она была похожа на миленькую закуску. Она была мгновенно проглочена огромной пастью. С грохотом огромная голова рухнула обратно в море. Поднялись еще более высокие волны, разлетаясь во всех направлениях, в результате чего духовные лодки Сюй Цина и Чжао Чжунхэна стали похожи на древесные листья на поверхности моря. Их отбросило в сторону. Однако первая лодка держалась уверенно, в то время как вторая была на грани потери контроля. Выражение лица Чжао Чжунхэна резко изменилось. На его лице отразился ужас. В этот момент он был уже в воздухе. К счастью, его скорость была не очень высокой. В противном случае, если бы он подобрался ближе к лжезубой птице, она была бы не единственной, кого съели. Сильное сердцебиение, вызванное нахождением на грани между жизнью и смертью, не дало ему защититься от морской воды. Его лицо было бледным, когда он быстро отступил к лодке Фениксу. Даже после того, как его ноги коснулись поверхности лодки, он все еще дрожал. Как будто он боялся, что если он хоть немного промедлит, эта чудовищная пасть появится снова. Однако, будучи учеником седьмого пика, он все же инстинктивно начал управлять своей духовной лодкой, медленно возвращая над ней контроль. Это змеишейный дракон. Старшая сестра, быстрее иди сюда. Мы должны как можно быстрее покинуть этот район. С тревогой закричал Чжао Чжунхэн, пока их лодки колыхались на волнах. Заткнись. Если бы не твоя глупая идея спровоцировать лжезубую птицу, она бы просто улетела. С чего бы ему нападать? В морском архиве говорится, что лжезубые птицы являются любимой добычей змеишейных драконов. Если бы не твои опрометчивые действия, он бы уплыл следом за лжезубой птицей. Выражение лица старшей сестры Дин было сердитым. Хотя змеишейные драконы не были самыми свирепыми хищниками в запретном море, их способность выживать в окружении и народной энергии означала, что они были весьма опасными созданиями. Более того, было сложно определить их силу, основываясь лишь на уровне культивации. В конце концов, с таким огромным телом, если разница в силе не будет слишком большой, существовал высокий шанс, что победителем окажется именно этот зверь. Чжао Чжунхэн хотел защититься, но не смог найти оправданий. Он мог лишь с горечью сказать, возможно, он уйдет через некоторое время. Внутренние качества старшей сестры Дин явно были намного лучше, чем у Чжао Чжунхэна. В этот момент, даже несмотря на свое смятение, она уже раскрутила свою культивацию и достала зеленый меч. В то же время она положила руку на свою пространственную сумку, готовая в любой момент достать свой козырь. После этого она настороженно посмотрела на море. В отличие от этой поры, Сюй Цин оставался намного более спокойным. Он с самого начала чувствовал, что с этим районом что-то не так, поэтому заранее привел свою духовную лодку в защитный режим. Огромные волны накатывали, словно руки великана, безжалостно ударяясь об борт духовной лодки Сюй Цина, заставляя ее удаляться все дальше и дальше. Однако в целом, устойчивость его духовной лодки была хорошей, поэтому он не потерял управление. Вместо этого, он спокойно отступал с помощью волн. Его спокойствие также успокоило старшую сестру Дин. Ее взгляд медленно стал острым. Глаза Сюй Цина замерцали, когда он тихо произнес: «Он еще не ушел». Глава 84.1. Просветление описаний трансформации моря. 142. С помощью драконьего кита запретного моря Сюй Цин ясно видел, что ужасающее существо из морских глубин еще не покинуло этот район. Вместо этого он изогнул свое тело и остановился неподалеку. Его крокодилоподобная голова была обращена к их духовным лодкам. В его холодном взгляде читалось намерение убить, когда он посмотрел на духовные лодки и драконьего кита под ними. Казалось, что он оценивал силу своих жертв, прежде чем напасть на них. Его тело, похожее на огромного пингвина, было более 600 метров в длину. Его величественные ласты, покрытые ракушками, от которых тянулись мелкие щупальца, слегка покачивались. Но самым удивительным была его необычайно длинная шея, на которой был ряд острых черных шипов. Это на самом деле был змеишейный дракон. Это был один из распространенных хищников в Запретном море, записи о котором были занесены в морской архив. Дыхание Сюй Цина слегка участилось, но он по-прежнему сохранял самообладание. Его опыт пребывания в джунглях запретной зоны подсказывал ему, что даже если у него нет возможности одолеть ужасающего зверя в сражении, он не должен показывать ни малейшего следа страха, особенно в случае со змеишейными драконами. В записях морского архива говорилось, что они были осторожными охотниками. Если они чувствовали, что с противником шутки плохи, они предпочитали отступить. Холодный блеск мелькнул в глазах Сюй Цина. «Вы двое, раскрутите свою культивацию и сформируйте подавляющую ауру». Старшая сестра Дин не сказала ни слова, сразу же сделав так, как было сказано. Ее культивация немедленно пришла в движение, отчего от ее тела начали исходить мощные колебания духовной энергии. Хотя Чжао Чжунхэн был глуповат, он все же не был безнадежным идиотом. Он немедленно раскрутил свою культивацию и даже перевел свою лодку Феникса в атакующий режим. Все это заставило змеишейного дракона почувствовать беспокойство. Его тело медленно двинулось, но он явно не хотел сдаваться. Сюй Цин прищурился и холодно фыркнул. Сформировав печать одной рукой, он привел в движение клинкообразные паруса. В то же время, когда защитный барьер был полностью активирован, его культивация раскрутилась в полную силу. Вместе с грохотом вспыхнула удивительная аура восьмого уровня техники горы и морей. Огромная тень появилась позади него. У него была сухая и потрескавшаяся кожа, зеленое тело, спиральный рог и безумные красные глаза. В тот момент, когда появился демон засухи, он издал свирепый рев, который устремился в морские глубины. Поразительный жар распространился вокруг его тела. Этот жар вызывал странное ощущение, словно исходил от пламени, которое было невозможно потушить. Вокруг лодки немедленно распространился водяной пар, из-за чего окружение стало немного туманным. Змеишейный дракон немедленно забеспокоился, как будто ему было некомфортно из-за этих внезапных изменений. Он начал отступать, но делал это очень медленно и неохотно. Эта сцена заставила старшую сестру Дин широко распахнуть свои глаза от удивления. В них вспыхнул яркий свет. Чжао Чжунхэн даже ахнул. Во взгляде, которым он обычно смотрел на Сюй Цина, появилось сильное удивление. Сюй Цин не обращал никакого внимания на эту пару. Все его внимание было сосредоточено на змеешейном драконе. После использования техники гор и морей, он также задействовал до предела писания трансформации моря. Морская вода вокруг его лодки немедленно забурлила. Кроме того, вспыхнула удивительная аура драконьего кита запретного моря, которая надавила на змеешейного дракона. Мало того, даже рог на борту лодки и четыре ее ноги вспыхнули ярким светом, который нес в себе сильное устрашение. Всепожирающая сила, скрытая в роге, а также 3000 острых игл, скрытых в ногах, все это было готово вырваться наружу в любой момент. Угроза была поразительной, заставляя змеешейного дракона задрожать. Шипы на его теле начали быстро покачиваться. Очевидно, что он почувствовал опасность, исходящую от Сюйцина. Пристальный взгляд Сюйцина слился с глазами драконьего кита, когда он холодно на него посмотрел. Так продолжалось на протяжении времени, необходимого для того, чтобы прогорела ароматическая палочка. Змеешейный дракон почувствовал, что Сюйцин не из тех, с кем можно шутить. Он покружился вокруг и медленно отступил. В конце концов, он отказался от охоты и исчез вдали. Сюйцин не терял бдительности. Он поддерживал полную боевую готовность и управлял своей духовной лодкой. Лишь спустя долгое время после того, как они покинули этот район, он смог выдохнуть. Стоявшая сбоку старшая сестра Дин и Чжан Чжунхэн вздохнули с облегчением. В морском архиве говорится, что этот морской зверь не любит рисковать и нападает лишь тогда, когда будет уверен в успехе на 100%, что и требовалось доказать. Сюйцин посмотрел на море перед собой. Он знал, что эта область на самом деле была прибрежной зоной. Это место располагалось довольно далеко от глубоководной зоны. Однако даже несмотря на это, здесь было довольно опасно. Можно было представить, насколько странным и опасным было запретное море. Взгляд Сюйцина остановился на поврежденном лике Бога в небесах. Все это произошло из-за его прибытия. Именно он стал причиной, по которой изменились многие живые существа, став еще более свирепыми и ужасными. Сюйцин молча посмотрел на море. Образ змеешейного дракона всплыл в его сознании, а в его глазах отразилась задумчивость. Похоже, его внешний вид больше подходит для выживания в запретном море. Сюйцин задумался. После того, как он сел со скрещенными ногами, он выполнил серию ручных печатей обеими руками. Сразу же после этого внешний вид драконьего кита начал изменяться под его контролем. Старшая сестра Дин и Чжао Чжунхэн, которые только расслабились, внезапно посмотрели на Сюйцина. Выражение лица первой было удивленным, в то время как выражение лица второго наполнилось еще большей горечью. Хотя они не видели Сюйцина в бою, мощь его ауры, инстинктивный страх перед тенью демона засухи и существование драконьего кита запретного моря дали ясно понять, что Сюйцин был даже сильнее, чем они себе представляли. Кровавая ци сформировала тень. Этот парень не только сформировал драконьего кита с помощью писания трансформации моря, но и достиг великой завершенности закалки тела. Как он может быть настолько сильным? Этот младший брат не только хорош собой, но уровень его культивации намного глубже, чем я себе представлял. Более того, у него могут быть и другие козыри, которые он еще не использовал. Есть большая вероятность того, что подобный человек в будущем достигнет стадии возведения основания. Пока они думали о различных вещах, изменения под духовными лодками становились все более и более заметными. Глава 84.2. Просветление описаний трансформации моря, 143. Его шея постепенно становилась все более тонкой, и на ней появился ряд черных шипов. На его теле появились 4 больших плавника, и он все больше походил на змеешейного дракона. Ощущение невероятной свирепости становилось все более отчетливым по мере того, как менялся драконий кит запретного моря. До того, как Сюйцин увидел змеешейного дракона, он не мог вносить столь микроскопические изменения. Однако теперь, когда он лично пережил столкновение с этим зверем, у него появилось стойкое ощущение, что эта форма была намного сильнее, быстрее и опаснее. В то же время, по мере того, как распространялось писание трансформации моря, вокруг драконьего кита появились фигуры рыбы-меча, лжезубой птицы и даже миниатюрная копия гиганта. В следующее мгновение, когда поверхность моря забурлила, драконий кит, внешний вид которого был изменен Сюйцином, вырвался из воды и взлетел в воздух. В воздухе он издал яростный рев, а рыбы-мечи и лжезубые птицы последовали за ним, образуя радуги под солнечным светом. Старшая сестра Дин и Чжао Чжунхэн широко распахнули свои глаза. Почувствовав колебания энергии, которые принадлежали писанию трансформации моря седьмого пика, они были поражены. Не все ученики на восьмом уровне конденсации ЦИ обладали достаточным контролем, чтобы сформировать драконьего кита запретного моря. И далеко не все ученики, которые сформировали драконьего кита, обладали достаточным мастерством свободно изменять его форму. Все это заставило старшую сестру Дины Чжао Чжунхана, которые и так были потрясены, испытать еще большие потрясения. Независимо от того, был ли это змеишейный дракон, рыбы-мечи или лжезубые птицы, все эти формы не описывались в руководстве к писанию трансформации моря. Другими словами, все это было личное понимание Сюй Цина, приобретенное за время путешествия. Для него море было подобно учителю Дао. Оно было столь загадочным и причудливым, что ему не нужно было слов, чтобы подарить людям вдохновение и благословить их прозрением. После этого время тянулось очень медленно. Пока они плыли, Чжао Чжунхэн становился все более мрачным и удрученным. Он полностью осознал, что не может себе позволить обидеть Сюй Цина. Вероятность того, что Сюй Цин в будущем достигнет стадии возведения основания, была чрезвычайно высока. Как только он сделает это, Чжао Чжунхэну придется почтительно приветствовать его. Ему даже в голову не приходило обратиться за помощью к своему дедушке. Не то чтобы он не сталкивался с подобными ситуациями в прошлом. Однако даже при том, что другая сторона оказывалась в плачевном состоянии, его положение было ничуть не лучше. Было несколько случаев, когда он думал, что дед изобьет его до смерти. Он мог лишь молиться в глубине души, чтобы это путешествие закончилось как можно скорее, а Сюй Цин ушел. Казалось, что его молитвы были услышаны, потому что следующие несколько дней были очень спокойными, и они втроем не сталкивались ни с какими опасностями. Духовные лодки постепенно подплывали все ближе и ближе к западному рифу, пока вдали не показались очертания островов. Что касается энтузиазма старшей сестры Дин, он все это время продолжал расти. С того момента, как она поднялась на борт духовной лодки Сюй Цина, она уже передала ему материалы на сумму в 300 духовных камней. Это позволило Сюй Цину увидеть, насколько большой была тяга к знаниям у старшей сестры Дин. Он чувствовал, что его собеседница была хорошим человеком. В конце концов, если его охота будет неудачной, его добыча может оказаться даже меньше этого. Когда он подумал о том, сколько времени он потратил на ответы, вместо того, чтобы заниматься собственной культивацией, а также о том, что на нем лежала ответственность за ее защиту во время этой поездки, Сюй Цин пришел к выводу, что это была разумная сделка. В последние полдня Сюй Цин все еще терпеливо отвечал на вопросы старшей сестры Дин, но он уже не принимал от нее подарки. Он восхищался тягой старшей сестры Дин к знаниям. Когда Чжао Чжунхэн увидел эту сцену, он вздохнул от отчаяния в своем сердце. Он чувствовал, что раз этот жиголо перестал брать плату, значит, у него появились какие-то чувства. Он посмотрел на далекий западный риф и пожалел, что они не могут добраться до него за одно мгновение, чтобы это путешествие закончилось, и Сюй Цин ушел. Вот так постепенно сгустились сумерки. По мере того, как они продвигались вперед, как бы ни противилась этому старшая сестра Дин, архипелаг в их глазах становился все четче и четче. Когда они прибыли в пункт назначения старшей сестры Дин, Чжао Чжунхэн был невероятно взволнован. Он выжидающе посмотрел на старшую сестру Дин. «Младший брат Сюй Цин, ты действительно не пойдешь с нами? Я здесь, чтобы навестить старейшину. Она моя тетя. Ее культивация невероятно глубока, а еще она любит наставлять молодых. Если ты пойдешь с нами, ты многое обретешь». Перед тем, как сойти с духовной лодки, старшая сестра Дин попытался уговорить Сюй Цина пойти с ней. Сердце Чжао Чжунхэна немедленно пропустило удар от страха. «Я никуда не пойду. У меня еще есть дела, с которыми нужно разобраться. Старшая сестра Дин, береги себя». На лице Сюй Цина появилась вежливая улыбка. После того, как старшая сестра Дин сошла с духовной лодки и обернулась, чтобы посмотреть на Сюй Цина, его лодка уже издала приглушенный звук и медленно отступила. После этого она изменила направление и поплыла вдаль. На берегу, позади него, даосский халат старшей сестры Дин и ее волосы развивались на ветру. Она подняла свое прекрасное лицо, и ее чистые глаза посмотрели на Сюй Цина, который был на духовной лодке. Она вдруг громко закричала: «Младший брат Сюй, береги себя. После того, как наше путешествие закончится, и мы вернемся в секту, я продолжу обращаться к тебе за советами». Сердце Чжао Чжунхэна снова пропустило удар, а его лицо сильно вытянулось. Сюй Цин тихонько кивнул и помахал рукой. После этого он взял под контроль свою духовную лодку и уплыл в открытое море. Когда он покинул остров, а на духовную лодку вернулось спокойствие, выражение лица Сюй Цина начало меняться. Стоя на духовной лодке, он, казалось, стал острым клинком, который вот-вот будет обнажен. Его взгляд стал холодным, когда он уставился на море за архипелагом. В том направлении находился его пункт назначения – остров морских ящериц. При его нынешней скорости он доберется туда самое большее за 2 дня. Поскольку это было место, где добывались драгоценные материалы, там постоянно происходили сражения и убийства. Холодный блеск мелькнул в глазах Сюй Цина. После многих дней, проведенных в море, он еще лучше познакомился с запретным морем. В то же время, теперь он был готов сделать первый шаг. «Я должен быть более бдительным», – пробормотал Сюй Цин и махнул правой рукой. В тот же миг его духовная лодка снова набрала скорость и устремилась вперед по поверхности моря. Следуя морской карте, он все ближе подбирался к острову морских ящериц. По дороге он начал приводить в порядок свой кинжал, подготовил защитные перчатки, заточил черный прут и проверил запасы ядов. 1 день, 2 дня. На 3-й день, когда день сменился сумерками, а сквозь плотные облака едва пробивались лучи заходящего солнца, вдали показался остров. Ветер на море явно был куда сильнее обычного. Весь остров был погружен в кромешную тьму, словно окруженный темной дымкой. Казалось, что там скрывались свирепые звери, а вокруг него витали гниль и сырость, которые свидетельствовали о запустении и смерти. В окрестностях плавали сотни лодок. Все они сильно отличались, но среди них не было духовных лодок 7-го пика. На пляже также было оставлено несколько трупов людей и животных, которые погибли неизвестно как давно. От них исходило ощущение холода. Взглянув еще выше, можно было увидеть, что весь остров был покрыт густыми джунглями черного цвета. Аура смерти, витавшая в воздухе, несла в себе чувство угнетения. Подобно черным тучам в сумерках, она оказывала давление, заполняя все вокруг. Когда приблизилась духовная лодка Сюй Цина, на него сразу же устремилось множество холодных взглядов. Сюй Цин ясно ощущал враждебность в этих взглядах. Он медленно прищурился. Выражение его лица оставалось все таким же спокойным, а его аура была острой, словно клинок. Словно он превратился в свирепого волка, вынуждая многих людей отвести свои взгляды. Сюй Цин был бесстрастен. Спрыгнув с лодки, он приземлился на пляж и убрал свою духовную лодку. Он стряхнул пыль со своего тела и направился в сторону джунглей. Когда он проходил мимо разбросанных трупов, он посмотрел вниз. Глава 85.1. Демон высадился на остров. 144. Серовато-коричневые сломанные кости были разбросаны по всему черному пляжу. Некоторые из них обветрились и были шероховатыми, как песок, а некоторые, казалось, погибли совсем недавно, потому что на них виднелись куски гниющей плоти. Подул морской ветер, поднимая песок в воздух. После этого он налип на кости людей и животных. Весь остров морских ящериц отразился в глазах Сюй Цина. Он был наполнен тьмой и жестокостью. Только заходящее солнце, похожие на алые опадающие листья, покрывало мертвых погребальным саваном. Вот только этот саван тоже был алым. Сюй Цин отвел взгляд от разбросанных вокруг костей. Когда мир постепенно потемнел, он спокойно направился в джунгли. Когда он подошел ближе, его фигура исчезла. В тот момент, когда он вошел в джунгли, тьма ночи укрыла его, как пара больших ладоней. Небо было черным, как смоль, а солнце уже скрылось. В джунглях фигура Сюй Цина была похожа на призрака. Его скорость была чрезвычайно высокой, пока он двигался по большим деревьям. Его взгляд был похож на взгляд лжезубой птицы. Продвигаясь вперед, он спокойно осматривался по сторонам. Для Сюй Цина нахождение в джунглях было не в новинку. Хотя это был остров, а не запретная зона, опыт выживания в джунглях сработал и здесь. Особенно это касалось растительности на земле. Там также были некоторые лекарственные травы, знакомые Сюй Цину. В этих джунглях Сюй Цин был как рыба в воде, двигаясь чрезвычайно проворно. Однако постепенно он открыл для себя некоторые особые места. В этих джунглях были места, где множество деревьев было повалено, а образовавшаяся просека вела прямо к морю. Сюй Цин прищурился. Он добрался до места, где были повалены деревья. Стоя там, он начал осматриваться вокруг, изучая свое окружение и направление, в котором рухнули деревья. На этих деревьях есть фрагменты чешуи. Сюй Цин подобрал сероватый фрагмент размером с ладонь с рухнувшего дерева. От него исходил рыбный запах. Это шкура морской ящерицы. И прошло уже некоторое время. Сюй Цин быстро все понял. Было очевидно, что морская ящерица выползла из моря и направилась в джунгли. Где бы она ни проходила, деревья были повалены. Таких мест много. Это означает, что каждая морская ящерица, которая приплывает сюда, чтобы сбросить кожу, выбирает свой путь. Это разумно. Интересно, морские ящерицы выбирают себе место для сброса шкуры случайным образом или есть какое-то определенное место? Подумав об этом, Сюй Цин решил пойти по пути, по которому уже давно прошла морская ящерица. Он хотел посмотреть, что происходит. Приняв решение, он ускорил шаг, следуя по следам на просеке. Однако его бдительность становилась все сильнее и сильнее. Сюй Цин не знал, были ли здесь практики, которые превзошли стадию конденсации ци. По дороге сюда он пришел к выводу, что какой бы дорогой ни была шкура морских ящериц, она не должна привлекать практиков стадии возведения основания. Однако у него не было выбора, кроме как оставаться на стороже. В конце концов, многие вещи нельзя было игнорировать лишь из-за простого суждения. Из джунглей подул ветер, принося с собой запах гниющей растительности. Сюй Цин глубоко вздохнул, но не почувствовал никаких других аур. Он не остановился и продолжил бежать вперед. Час спустя, когда небо начало темнеть, Сюй Цин подпрыгнул и уселся на корточках на ветке дерева, недалеко от горного хребта. В его глазах был темный блеск, когда он смотрел вперед. Перед ним лежал кусок порванной кожи морской ящерицы. Она была серовато-черной и очень сухой, как будто она пролежала здесь уже долгое время, разорвавшись в результате боя. Когда Сюй Цин отправился сюда, он узнал все необходимое о коже морских ящериц. Он знал, что шкуру морских ящериц нужно хранить особым образом. Кроме того, ее нужно было забирать сразу после того, как ее сбросили. Если же шкура морских ящериц пролежит слишком долго, она потеряет всю духовную энергию и станет совершенно бесполезной. Именно это стало причиной того, что борьба за шкуры морских ящериц была чрезвычайно кровавой. Все дело в том, что все приезжающие на остров морских ящериц должны были ждать и бороться за эти шкуры сразу после того, как они будут сброшены. Сюй Цин покинул дерево и расширил зону своих исследований. Так продолжалось до тех пор, пока он не исследовал окрестности горного хребта и сами горы. Он увидел множество оборванных кусков шкуры морских ящериц. В то же время он обнаружил, что морские ящерицы в основном сбрасывают кожу в горах. Более того, чем выше были горы, тем больше там было обрывков шкуры. Все это дало ему ответ. Линька морских ящериц происходит в определенном районе, и все они стремятся забраться как можно выше. Сюй Цин поднял голову и посмотрел на самую большую гору на острове морских ящериц. После этого его взгляд стал острым. Это место должно быть настоящим кладезем сокровищ на этом острове. Только самые сильные морские ящерицы могут отправиться туда. Их шкуры должны быть особенно ценными. Сюй Цин больше не колебался и на полной скорости бросился к самой высокой горе. По дороге он вообще не останавливался. Проворно пробираясь сквозь джунгли, он также заметил фигуры практиков, ожидавших на других горах. Эти люди в основном были вольными практиками. В среднем их уровень культивации был на 5-м уровне конденсации ци. Хотя они были не особо сильны, безжалостность в их глазах была очевидной. Они четко осознавали свои возможности, поэтому выбирали более маленькие горы. Все они настороженно смотрели на Сюй Цина, когда замечали его появление, и вздыхали с облегчением, когда видели, что он всего лишь проходил мимо. Сюй Цин тоже вздохнул с облегчением. Он подумал, что раз здесь собралось так много низкоуровневых практиков, это означало, что его предыдущие выводы были верными. Шансы на существование практиков стадии возведения основания были не очень высокими. Тем не менее Сюй Цин не терял бдительности. Потому что если здесь действительно был практик на стадии возведения основания, он должен быть именно там, куда он направлялся. В подобном темпе Сюй Цин вскоре миновал множество мелких гор, прежде чем, наконец, достиг самой высокой горы на острове морских ящериц. После того, как он прибыл, с вершины горы появилось несколько потоков ауры, которые сосредоточились на нем. Глава 85.2. Демон высадился на остров. 145. Сюй Цин мгновенно остановился на месте. После тщательного осмотра выражение его лица стало немного задумчивым. Он так и не обнаружил ауры практика в стадии возведения основания. Поэтому он спокойно пошел вперед. В то же время он заметил множество обрывков шкур морских ящериц на вершине горы. Ауры, которые исходили от этих обрывков, были приблизительно на пятом или шестом уровне конденсации ЦИ. Это позволило Сюйцину подтвердить сделанные ранее выводы. Когда морские ящерицы сбрасывали кожу, они действительно забирались на самые высокие места. А что касается аур, которые поприветствовали его, Сюйцин не обратил на них никакого внимания. Он направился прямо к вершине горы и вскоре достиг места назначения. На вершине горы находился огромный котлован, окруженный деревьями. Вокруг было разбросано множество практиков. Их уровень культивации явно был намного выше, чем у практиков на других горах. Большинство из них находились на восьмом или девятом уровне конденсации ЦИ. Было даже несколько человек, достигших великой завершенности стадии конденсации ЦИ. И здесь действительно не было практиков на стадии возведения основания. Что касается собравшихся практиков, их взгляды были либо дикими, либо холодными и полными жажды крови. Многие из них были преступниками. Более того, человеческая раса здесь не была в большинстве. Напротив, большая часть присутствующих относилась к инородцам. Среди них были как волки-одиночки, так и те, кто передвигался в группах. Были и те, от кого сильно пахло морем. Очевидно, что это были пираты, которые находились в море круглый год. И все они уставились на Сюйцина. Когда Сюйцин приблизился, его взгляд скользнул по окружающим его людям. Он сразу же узнал несколько разыскиваемых преступников. В его глазах появился странный блеск. Однако он не стал нападать. Вместо этого он нашел рухнувшее дерево и сел на него, чтобы отдохнуть. Хотя у него были некоторые догадки о том, почему здесь не было практиков на стадии возведения основания, правда могла отличаться от того, что пришло ему на ум. Сюйцин задумался. В то же время он отвел взгляд от тех, кто его окружал. Он прекрасно знал о злобе практиков. Неважно, были это трущобы или лагерь падальщиков, разницы не было никакой. Он спокойно сидел и уже собирался заняться культивацией, когда его что-то отвлекло, и он нахмурился. Он посмотрел на несколько пиратов, которые не сводили с него своих взглядов. Эти пираты были небольшой группой из восьми практиков. Среди них было два человека и шесть представителей инородных рас. Последние имели разную внешность. У некоторых на теле были щупальца, у некоторых было по три глаза, а у одного на спине были крылья. Они смотрели на Сюйцина недружелюбными взглядами, в которых читались злобные намерения. Крылатый мужчина что-то прошептал своим товарищам. После этого Сюйцин увидел трехглазого мужчину, идущего к нему. «В этом месте не приветствуют учеников семи кровавых глаз, так что можешь либо проваливать, либо стать пищей». Приблизившись, зловеще произнес трехглазый мужчина. В то же время, он выпустил ауру восьмого уровня конденсации ЦИ, которая надавила на него. Сюйцин серьезно посмотрел на стоящего перед ним инородца, желая определить, является ли Шея для него жизненно важной точкой. После этого он посмотрел на его спутников, стоявших неподалеку. Он очень хорошо понимал, что это был тест. Если бы его можно было легко напугать, он бы стал мишенью для грабежа. Сюйцин внезапно поднял руку и схватил что-то у себя за спиной. Полупрозрачная фигура внезапно появилась у него за спиной. Его горло находилось в руках Сюйцина. Отчаянно вырываясь, эта фигура постепенно стала четкой, открыв всем синекожего инородца с чешуей по всему лицу. По его одежде было очевидно, что он принадлежал к этой группе пиратов. В этот момент в его глазах отразился ужас. Как раз в тот момент, когда он собирался контратаковать, Сюйцин безжалостно сжал свою правую руку. Шея этого парня с хрустом сломалась. Это был еще не конец. В то же время в его тело ворвалась сила писания трансформации моря. Сюйцин мгновенно взял под контроль кровь в его теле. В следующий миг она хлынула наружу, разрывая тело пирата на кусочки. Куски плоти и капли крови хлынули во все стороны, но ни одна капля не запятнала одежду Сюйцина. Строение тела у инородцев отличалось от строения тела людей. Сюйцин не хотел тратить время на определение жизненно важных точек. Если он полностью уничтожит их тела, они точно умрут. Взгляд Сюйцина нисколько не изменился, пока он убивал пирата. Это было так, словно он раздавил муравья. Он продолжал холодно смотреть на трехглазого пирата, стоявшего перед ним. Тело трехглазого пирата слегка задрожало, а дыхание стало учащенным. Выражение лица его спутников, стоявших позади, тоже менялось одно за другим. Все они стали несравненно сосредоточенными и серьезными. Недоразумение. Трехглазый пират почувствовал, что Сюй Цин был не из тех, с кем можно было шутить. Он заговорил тихим голосом и медленно отступил. Однако он не знал Сюй Цина, поэтому не знал о его привычке устранять любые окружающие его угрозы. Следовательно, в тот момент, когда трехглазый пират отступил, Сюй Цин уже сорвался с места. Его скорость резко возросла, а его фигура стала расплывчатой. В тот момент, когда трехглазый пират резко изменился в лице и вскинул руки, чтобы сформировать защитный барьер, Сюй Цин уже появился прямо перед ним и нанес удар. Когда раздался грохот удара, защитный барьер из духовной энергии мгновенно разлетелся на кусочки. Зрачки трехглазого пирата сократились до предела, и он уже собирался что-то сказать, когда кулак Сюй Цина врезался ему в грудь. Тело трехглазого пирата сильно задрожало, когда его грудная клетка резко прогнулась внутрь. Все его внутренние органы были мгновенно уничтожены. Выражения лиц пиратов, стоявших неподалеку, резко изменились в этот момент. Все они с криками вскочили, готовые атаковать. Однако скорость Сюй Цина была выше, чем у них. На самом деле, когда он убил первого пирата, он уже решил для себя уничтожить всю их шайку. Скорость Сюй Цина была поразительной. Под пристальными взглядами различных практиков, собравшихся неподалеку, он почти мгновенно ворвался в группу пиратов. Мгновение спустя раздались жалобные крики и грохот сталкивающихся заклинаний. В мгновение ока все шесть пиратов были безжалостно убиты или тяжело ранены. Выражение лица крылатого пирата было наполнено небывалым ужасом. Он взмыл в воздух и уже собирался сбежать. Однако в следующий миг просвистел острый кинжал, который вонзился ему в лоб, заставив его рухнуть на землю. Все было кончено. Вокруг послышались вздохи. В этот момент взгляды окружающих людей стали чрезвычайно серьезными. Все они со страхом посмотрели на бесстрастного Сюй Цина, который прошелся по трупам пиратов. Сюй Цин не обращал никакого внимания на окружающих его людей. Он использовал свой кинжал, чтобы отрубить головы у всех убитых пиратов. После этого он вернулся к своему месту отдыха и развесил головы пиратов на дереве в качестве предупреждения. Сделав все это, Сюй Цин посмотрел на другой конец котлована. Там лежал большой камень, за которым виднелась большая змеиная голова и знакомая фигура под ней. Он тоже здесь. Сюй Цин насторожился. Он знал, что другая сторона была странной. Он прищурился и посмотрел на огромную змею позади этой знакомой фигуры. Этой фигурой был никто иной, как старик из гостиницы с древесной улицы. Когда он увидел Сюй Цина в этот момент, он почувствовал себя подавленным. Почему этот сопляк тоже здесь? Они посмотрели друг на друга через котлован, но быстро отвели взгляды. «Вот ведь не повезло», — сказал старик низким голосом, но глаза большой змеи ярко загорелись. «Бульк, бульк, почему ты с ним здороваешься? Он не понимает твоего бульканья». Старик сердито посмотрел на змею. «Бульк, бульк, что? Ты хочешь спросить, любит ли он змеи или ему нравятся змеиные желчные пузыри? Ты с ума сошла? Есть ли необходимость спрашивать? Разве ты не заметила? Он снова посмотрел на твой желчный пузырь. Бульк, ты мне не веришь?» Старик потерял дар речи. «Бульк, я не стану помогать тебе спрашивать. Разве ты тайно не записалась в разведывательный отдел семи кровавых глаз у меня за спиной? Возвращайся и проверь, сколько змей убил этот парень». Старик проигнорировал большую змею рядом с собой. Он чувствовал, что после того, как эта малышка увидела Сюй Цина, она стала одержима, а ее мозг был поврежден. «Поверь мне», — сказал старик с саркастическим смешком, — «он не восхищается твоей фигурой». Глава 86. «Не провоцируйте меня». 146. Сюй Цин сидел со скрещенными ногами на дереве и смотрел на то место, где находился старик с древесной улицы. Он был чрезвычайно бдителен. В то же время в его сердце вспыхнуло намерение убить. Этот человек был занесен в список на бамбуковой дощечке. Просто Сюй Цин не был уверен в своем успехе, поэтому и не пошел за стариком с древесной улицы. А теперь он снова встретился с ним. Сюй Цин прищурился. Однако, учитывая, что его изначальная цель была важнее, а противник был не из легких, он подавил свое намерение убить и огляделся. Каждый из присутствующих здесь был необыкновенным, особенно волки-одиночки. Некоторые из них заставили Сюй Цина почувствовать некоторую угрозу. Это также было причиной, по которой он решил сразу же избавиться от пиратов, спровоцировавших его. Выросший в трущобах, он понимал, что в сокрытии способностей были как свои плюсы, так и минусы. Порой сокрытие способностей приводит к ненужным проблемам. Следовательно, Действовать решительно и использовать зловещую ауру, чтобы запугать противников, вот каким был план Сюйцина после прибытия. Так он действовал, когда приходилось сражаться в трущобах. Когда приходило время действовать, он должен был показать клыки, чтобы предостеречь всех. «Не провоцируйте меня». Причина, по которой он отрубил им головы, отчасти заключалась в том, что он хотел их напугать, а отчасти потому, что их головы были очень ценны. Сюйцин отвел взгляд и взмахнул правой рукой, рассыпая вокруг себя ядовитый порошок. Сделав это, он закрыл глаза и молча погрузился в медитацию, ожидая появления морской ящерицы. Сюйцин действительно достиг своей цели. Все в округе начали относиться к нему крайне настороженно. Они признали его право находиться здесь, но в то же время сохраняли предельную бдительность. В итоге ситуация вернулась к равновесию. Таким образом, в этом хрупком равновесии медленно тянулось время. Прошла ночь. На следующий день, когда первые лучи рассветного солнца упали на землю, Сюйцин резко открыл глаза и посмотрел вниз с горы. Почти в то же время, 7 или 8 человек повторили его действия и тоже посмотрели вниз. От подножия горы доносился грохот, как будто какой-то колосс с трудом поднимался на гору. Этот звук также привлек окружающих практиков. В мгновение ока все вокруг охватило убийственное намерение. Очень скоро Сюйцин увидел, как появилась 25-метровая ящерица. Все ее тело было черным, а на ее похожей на кору шкуре виднелись следы возраста. Под солнечным светом шкура отражала темное свечение. Ее когти были острыми. В этот момент она подползала, тяжело дыша. Казалось, что каждый шаг приносит ей боль, но она совсем не останавливалась. Хотя ее аура была слабой, колебания, исходящие от ее тела, были сравнимы с 8-м уровнем конденсации ци, заставляя всех слегка задержать дыхание. Морская ящерица не могла не знать, что здесь кто-то есть, но ей было все равно. Пока она с большим трудом подползала к вершине горы, грохот позади нее совсем не стихал. Можно было видеть, как одна за другой появляются новые просеки. Вторая, третья, четвертая. Всего было 6 морских ящериц, которые появились одна за другой.